Глава 21. Meet you at the graveyard. Клиффи. Увидимся на кладбище, там, где тебя уложили, там, где теперь твое место, где ты всегда смотришь в небо с холодным сердцем, там, где ты больше не со мной. Райану не удается догнать меня. Я сажусь в свою машину, захлопнув перед его носом дверь, и отправляюсь в единственное место, где позволяю себе сломаться — на могилу родителей. Сейчас нас разделяют только метры земли и их небьющиеся сердца. Но я все равно чувствую их близость. Родители всегда рядом, даже если нас разделяют разные миры. Мои глаза цепляются за надпись, впитывая слова на ней и боль. Боль, которая ни на секунду не уменьшалась, все увеличивалось, доводя меня до края бездны. Джеймс и Лорен Картер, любящие родители, коллеги, друзья, партнеры и просто лучшие люди в этом гадком мире. Вы дали обещание друг другу уйти вместе, когда смерть позовет. Вы так и сделали. Мы любим вас. Покойтесь с миром. Надпись на надгробии разрывает мою грудь на части. Всхлип вырывается наружу. Я прижимаю ладонь ко рту, стараясь не издавать громких звуков. Я все еще не могу поверить в реальность происходящего. Мои родители не заслуживали сгореть заживо в собственном доме, где планировали провести всю оставшуюся жизнь. Неизвестная личность поведала им историю о людях, сломавших мое тело и убивших Эмили. На следующий день родители занялись расследованием, ничего не сказав мне, пытаясь добиться справедливости, сразиться ради своей дочери, но потерпели поражение. Ведь зло всегда впереди, как бы горько не было это признавать, но я усвоила этот урок в своей жизни не один раз. Они написали заявление об убийстве Эмили, указав сведения об убийцах. Папа пытался добиться суда, но через 24 часа после этих попыток родители сгорели в собственном доме. Но почему-то они не упомянули в заявлении меня, и это было странно. Возможно, они хотели защитить меня таким образом. Я не знаю и не узнаю никогда. Папа всегда стремился к справедливости, как требовала его профессия. Будучи прокурором, всю свою жизнь он добивался справедливого наказания для преступников и твердил, что каждая жертва заслуживает того, чтобы ее мучитель был наказан. Но он не смог этого добиться для меня и Эмили, поэтому я продолжила его дело. Я заставлю заплатить наших мучителей. Я обещаю, пап. Из-за папиной деятельности мама пошла на жертвы и бросила профессию певицы, ведь папа часто не бывал дома, и она не хотела, чтобы, когда я выросла, в моих воспоминаниях не было родителей. Мама всегда старалась окутать меня заботой и любовью, чтобы мне всего хватало в этой жизни. И у нее это чудесно вышло, как и у папы, несмотря на его занятость. Ведь после их гибели в моих воспоминаниях сохранилось много моментов, самых счастливых моментов и абсолютно ничего плохого. Мне так жаль, что я сбежала в Нью-Йорк, считая, что уберегу этим их от опасности. Но получилось совсем наоборот. Я оставила родителей в руках смерти. Пыталась лишь спасти. Правда, я не думала, что так произойдет. Никогда бы не подумала, что мама и папа начнут расследование, когда я просила этого не делать и взяла с них обещание забыть обо всем, позволить нам двигаться дальше. Родители никогда не нарушали своих обещаний, и, может быть, если бы я была рядом, то это бы их остановило. Но я бросила семью и заплатила за это сполна. Чувство вины, которое я ощущаю, имеет убийственный эффект. Как я могу жить, если тоже причастна к смерти Эмили и своих родителей? Если бы не отношения с Адрианом, ничего бы из этого не было. Я глупо надеялась спасти его от зависимости, находясь постоянно рядом. Но в конце он уничтожил все в благодарность за мою помощь. Была бы я немного умнее, бросила бы жалкого зависимого человека в мгновение ока и не стала бы залогом за его долги, с которым могли делать все, что заблагорассудится. Если бы я сделала все это, Эмили была бы жива. Ведь они поймали меня, когда подруга была рядом, и это убило ее. Но теперь осталось только «если бы» и осознание, что нахождение рядом со мной убивает людей. «Почему именно они? Почему? Зачем вы забрали их?» Посылаю крик в небо, не в силах сдерживаться. Боги и Вселенная молчат, не давая мне никакого ответа, но я и не ждала. Какое им дело до простых смертных, когда подобные мне люди теряют каждый день близких, страдая всю жизнь от потери? Я помню глаза родителей, когда покидала Чикаго. В них было столько надежды на лучшее будущее для меня. Надежды, что я приду в себя после случившегося. Где теперь эта надежда? Она стала пеплом вместе с ними. Мне не было суждено стать гордостью родителей при жизни. Я не окончила университет, не вышла замуж, не в состоянии родить им внуков. Но у меня все еще есть шанс добиться справедливости ради них. Я накажу убийц, найду место захоронения Эмили. Я сделаю это ради семьи. Мам, пап, вы будете гордиться. Обещаю. Ребекка. Сдавленный голос звучит позади. Резко оборачиваюсь, сталкиваясь с Джонатаном и болью в его добрых, любящих глазах. Нет, почему так не вовремя? Почему друг появляется вновь, заставляя меня бояться и за его жизнь? Почему он, как и все, не может оставить меня навсегда, обезопасив себя этим? Потому что Джонатан любит тебя, как и родители, как и Эмили. Шепчет внутренний голос, сжимая мое сердце. Но я не заслуживаю этой любви. Джонатану стоит продолжить двигаться дальше без меня. Так друг будет намного счастливее, а я спокойнее. Что ты здесь делаешь? Мой голос звучит грубо, но я не могу позволить другу детства быть рядом. Я надеялась, что он все поймет после прочтения письма. Должна была знать лучше. Джонатан никогда не оставит меня. Он дал мне клятву на мизинцах, обещая до конца наших дней быть вместе. Он никогда ее не нарушал, в отличие от меня. Парень сокращает расстояние между нами, присаживаясь на корточке напротив. Теплые глаза Джонатана возвращают меня в самые уютные уголки воспоминаний. Наш домик на дереве, как мы прогуливали школу, а родители искали нас по всему городу. Ночевки с огромным количеством сладостей и просмотренные до дыр кассеты с сериалом «Друзья». Все это кажется сейчас таким далеким и нереальным. Может, вся моя жизнь – иллюзия? Может, все это мне приснилось? Джонатан берет мое лицо в свои большие ладони, рассматривая, как в первую нашу встречу в детском саду, когда мы столкнулись лбами при беге. «Я по тебе соскучился», шепчет он, не отрываясь от моих глаз. Его слова сжимают мое сердце, не позволяя солгать. «Я тоже». Тихое признание вызывает у него улыбку. «Но ты все равно сбежишь от меня». Боль в его голосе разрывает на части, но я не успеваю ничего сказать, как друг продолжает. «Знаешь, мне очень тебя не хватало, поэтому не отталкивай меня. Прошу». Я хочу завыть от тяжести в груди. Хочу кричать, чтобы он прекращал просить у меня невозможного. Но Джонатан никогда не поймет моего решения, и это тоже моя вина. Я не могу пообещать желаемого другу, несмотря на его боль, мольбы. Черт, я такой паршивый друг. Ведь не могу ему дать ничего, кроме лжи. Я не позволю Джонатану погрузиться в мою тьму. Не позволю ему пострадать. Я всегда боялся потерять тебя. И это случилось. Ты была рядом со мной всю жизнь, даже когда за моей спиной больше никого не было. Но когда ты ушла... Он делает паузу, сглатывая и морщась, будто слова приносят ему душевную боль. «Все погасло». Заканчивая предложение, Джонатан смотрит на меня взглядом, полным боли и обиды. Моя грудь сжимается. Скольких людей я ранила своим уходом, пытаясь спасти от собственной тьмы? Многих, слишком многих, чтобы это позволило мне утонуть в чувстве вины и захлебнуться. «Прости, что ушла, но я всего лишь хотела, чтобы вы были в безопасности. Я знаю, что разбило твое сердце. Возможно, ты когда-нибудь простишь и поймешь меня. Мне жаль, что позволила панике взять верх и причинить тебе много незаслуженной боли». Договаривая свою речь, делаю глубокий вдох. Я и не заметила, что легкие начали гореть от нехватки кислорода. «О какой безопасности ты вечно мне твердишь, Ребекка?» «Ох, черт!» — я слегка сказала лишнего. Закрываю глаза, зарываясь руками в волосы, пытаясь найти ответ в голове. Но ничего, абсолютно ничего, кроме тишины, не приходит в голову. «Я не могу дать тебе ответ на этот вопрос, Джонатан». Когда поднимаю взгляд на друга, он выглядит еще более разочарованным, если такое возможно. «Понял». Отводит от меня свои печальные глаза, смотря вдаль. «Я понял, что ты больше не доверяешь мне и вообще больше никому в этом мире. Понял причины этого, но...» Делает паузу, возвращая на меня взгляд. «Это только моя ответственность, если я хочу быть рядом с тобой, несмотря на опасность. Не стоит командовать людьми, Ребекка. Иногда они понимают все риски и готовы на них. А последствия — не твоя вина, а только результат их выбора». Джонатан сейчас намекнул на моих родителей? «Определенно, не стоило этого делать. Если это была попытка уменьшить мое чувство вины в гибели родителей, то у тебя дерьмово получилось, Джонатан». От моего грубого ответа друг тяжело вздыхает, кладя руку на мою, слегка сжимая. И я сразу смягчаюсь. Никогда не могла на него долго злиться, несмотря ни на что. И я не должна сердиться, ведь Джонатан не знает всей правды и навряд ли сейчас намекал на моих родителей. Я просто, как всегда, вспыльчивая и совсем не умеющая себя контролировать. «Твоя мама всегда мечтала, чтобы ее дочь осуществила свои мечты, а не оставила всю свою жизнь позади. Ты не оглядываешься в прошлое, но и в будущее тоже не смотришь. Не ломай свою жизнь из-за чувства вины, звездочка. Оно того не стоит». Слова Джонатана попадают в цель, ударяя в самое сердце. Но я не могу больше добиваться своих желаний. У меня нет на это времени, особенно сейчас. Поэтому старые цели больше не являются главной задачей моего существования. Детские мечты стать режиссером, как и фотографировать людей, давно не вызывают трепета. Я похоронила эту часть себя, не позволяя больше мечтать. В каждый праздник я загадывала одно желание, которому теперь не суждено сбыться, и мой путь по карьерной лестнице давно прекратился. Осталась только месть, а после нее — долгожданное забвение. «Это не имеет больше никакого смысла, когда ее нет рядом, и она не держит мою руку. Мне нет для кого добиваться этих целей». «Ты должна сделать это для себя», говорит Джонатан теплым голосом, снова, но уже сильнее сжимая мою руку. Я тоже часто говорила другу эти слова, когда его зависимость мною переходила границы, и он никогда не слушал. Но я не решаюсь упомянуть об этом. Все мы раздаем советы, не используя их на практике. Странность нашей встречи поражает, ведь ничего в этой жизни не происходит случайно. Джонатан либо следил за мной, либо это все действительно случайность, в которую я мало верю. Может, он здесь, чтобы не позволить мне сломаться? С его появлением мысли о смерти испарились в воздухе и больше не беспокоят меня. «Почему ты оказался здесь?» «Я периодически прихожу навестить твоих родителей. Не думал и не надеялся встретить тебя сегодня. Не успеваю ничего ответить. Мой голос заглушает громкая мелодия звонка на телефоне Джонатана. Он с каменным и жестоким выражением лица смотрит на экран, не торопясь отвечать. «Ты можешь ответить?» Проходит долгая пауза, прежде чем друг, наконец, дает ответ. «Это по работе. Мне нужно бежать». Он спешно поднимается на ноги, бросая на меня виноватый взгляд. «Куда он так спешит и почему он такой взволнованный?» «Не думай даже о том, чтобы бросить меня снова». Вместе с последними словами он убегает к выходу из кладбища, быстро исчезая с поля зрения, словно ураган. Хотела побыть в тишине сегодня, но судьба решила опять подкинуть испытаний. «Как мне теперь быть с Джонатаном? Как заставить его больше не тянуться ко мне? Как спасти?» «Я не знаю, и это незнание делает все только сложнее. Ведь Джонатан никогда не поддавался чужому контролю. Друг всегда делал то, что хотел, независимо от последствий и от того, что нужно сделать, чтобы получить желаемое. Поэтому трудно будет его убедить, если вообще возможно». Переводя дыхание от всех происходящих событий в моей жизни, осматриваю территорию, и в глаза бросается конверт, лежащий возле могилы моих родителей. Мы с Джонатаном были не одни. Оказывается, у нас была компания.